Да, watru.com представляет. Обтирание лица руками после чтения дуа и прижатие руки к сердцу после приветствия. Вопрос. Я заметил, что некоторые мои друзья, особенно из Малайзии, сразу же после произнесения таслима обтирают лицо руками. Правильно ли это, или это нововведение? Также мои друзья из Малайзии прижимают руку к сердцу после рукопожатия. Правильно ли это, или это тоже нововведение? И еще, если это нововведение, то как мне сказать им об этом? Есть ли какой-нибудь хадис или аят из Корана на эту тему? Ответ. Вся хвала Аллаху Господу миров. Во-первых, нет предписаний об обтирании лица после молитвы или чтения дуа. Лучшее руководство – это руководство пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. После произнесения таслима, салама в конце молитвы, он, да благословит его Аллах и приветствует, три раза читал дуа о прощении, но не обтирал лицо руками ни после таслима, ни после дуа. Передается, что Саубан, да будет доволен им Аллах, сказал, закончив молиться, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, всегда трижды просил Аллаха о прощении, говоря: «Аллахума антас салям ва минкас салям, табаракта, я зуль джалалю вал икрам». «О Аллах, ты мир и от тебя мир! Благословен ты, о обладатель величия и щедрости!» Этот хадис передал Муслим. Во-вторых, рукопожатие упоминается и одобряется шариатом, и оно является причиной избавления от грехов. Передается, что Аль-Бара ибн Азиб, да будет доволен им Аллах, сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: когда двое мусульман встречаются и пожимают друг другу руки, их грехи обязательно прощаются им еще до того, как они расстаются друг с другом». Хадис передал и назвал хорошим ат-Тирмизи. Его также передал Ибн Маджа. Классифицирован как достоверный шейхом Аль-Альбани. Некоторые люди кладут руку на сердце после приветствия и рукопожатия. Но это противоречит языковому смыслу слова «рукопожатие» и его исламскому пониманию. Нет доказательства этого действия в сунне. И насколько мы знаем, никто из салифов так не делал. Рукопожатие означает взаимное пожимание ладони. Ар-Рагиб аль-Асфахани сказал: «Рукопожатие означает взаимное протягивание ладони рук». Ибн Хаджар аль-Аскаляни говорил: «Рукопожатие – это взаимное пожатие ладоней». В соответствии с сунной, для приветствия человека достаточно рукопожатия. Тем не менее, если после рукопожатия и приветствия люди привыкли класть руку на сердце, чтобы выразить свое уважение, то мы надеемся, что нет в этом ничего плохого. Но это не относится к сунне посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, а скорее всего является обычаем. И Аллаху известно лучше.